Наталья смотрела влажными глазами. Его личная незыблемая беспечная хорошо пошатнулась, добавляя проблем. Коса приобняла, мягко, ненавязчиво положила голову на плечо. Мун почувствовал, как напрягается. Кто бы что ни говорил, а между женщиной и шлюхой есть разница. Хотя для него сейчас этой разницы нет, потому что со шлюхами связываться противно, а на женщин нет сил и времени. «А еще был случай...» Язык Фреза начал, наконец, заплетаться. «Стажер один пришел. Но его и отправили в напарники к матерому такому старикану. Ходили они везде вместе месяц, а может и больше. Старик-наставник передавал парнишке знания и навыки. Зверь был, а не электрик. Только на технику безопасности клал с прибором. По технике безопасности резиновый коврик полагается стелить. Так наставник этот коврик игнорировал. Лезет в щиток, а сам только на одну ногу встанет и стоит, как цапля». Голос Фреза постепенно сходил на нет, пока совсем не замер. Усатый клюнул носом в кастрюлю, что все еще стояло перед ним на столе. «А дальше чего?» — вырвал Фреза из дремотного состояния Мун. «А? Дальше как-то паренек сам работать начал. Какое-то время отпахал, а технику безопасности тоже в игнор отправил. На одну ногу вставал только, как его гуру, пока не тряхнуло». Фрес снова клюнул носом в кастрюльку, но на этот раз встрепенулся без посторонней помощи. «Да, так вот, долбануло его. Приводят парня в чувство. Говорят, какого фига, ты, чудак, коврик не раскатал? Тот наставник это и вспомнил». Усатому стало смешно, он фыркнул сам себе и добавил. «Вот тогда ему, дураку, и разъяснили. У старика, который его наставлял, ноги не было, протез. Коврик расстилать долго, так он на протез вставал, и все». Резанный вежливо рассмеялся и встал из-за стола. Задумчивая улыбка и окаменелость черт на лице ничуть не изменились. «Ладно, мужики», — сообщил он, — «я спать. Если завтра не увидимся, то давайте. Рад был вам». Мун махнул главарю со шрамом рукой. Снейк кивнул по-доброму, аж глаза заблестели. Сбоку прильнула Наталья. Захотелось выматериться. Что он может ей дать? Что у них может получиться? Да ничего. А просто так тащить первую встречную девку в койку? Зачем? Ему же не 16 лет, да и она не выпускница, которой надо обязательно окончить выпускной бал в чьей-то постели. «Слышь, Фрес», — спросил он, лишь бы что-то спросить, «а тебя самого-то током било?» «А кого не било?» — удивился Фрес. — Тем более с моей первой профессией. Меня столько раз било! У-у-у! Снейк тоже начинал подремывать. А кроме них троих и Натальи, под навесом никого не осталось. И это не радовало. — Меня теперь электро не берут, — пробормотал Фрес, норовя снова уткнуться мордой в кастрюлю. — Свистишь! — искренне заинтересовался Мунлайт. — Гадамбо! — кивнул Фрес. — Не берут! Вообще электричество не чувствую. Хочешь, сейчас лампочку выкручу и палец в патрон суну?» Фрес, покачиваясь, поднялся. Снейк встрепенулся, готовый усадить нового знакомого на место. Мун тоже поспешил поверить на слово. «Черт его знает, может, и вправду электро не берут. А вдруг дурака валяет? Лучше без экспериментов. От греха подальше». Он почувствовал, что сам становится мягким и податливым. А Наталья под боком держит его, словно стержень, не дает растечься по лавке. Муну захотелось ее поблагодарить, но язык перестал ворочаться, превратившись в аморфную массу. Фрез же со Снейком напротив взбодрились. «Электро — это фигня!» — бубнил сквозь плывущий пейзаж голос Фреза. «Я однажды гоблина с одним ножом в руках завалил!» «Фигня!» — отмахнулся Снейк. «Его и с автоматом-то хрен завалишь. Они оружие силой мысли тягают только в путь. Не успеешь моргнуть, как твое же оружие против тебя же». «Так в том-то и дело, что я без оружия. Вплотную подошел и ножом его». Фрес провел ребром ладони по горлу. «Хочешь сказать?» — воодушевился Снейк. «Этих карликов можно голыми руками? Жаль, тут гоблинов нет поблизости. А то бы проверили». «Придурки», — выдавил Мунлайт. «А гоблин тут есть», — вдруг поведал усатый.